Все согласны, глава 7 «Арабы. Начало». Мы освободили от сомалийских пиратов 47 человек из 9 стран. А сколько мы выгребли у пиратов оружия, моторов и т.д. Плюс получили премию за 5 освобожденных судов и 2 яхты. Операция полностью себя окупила. Журналисты тоже получили свою долю. Было много интервью несчастных пленников. Когда послушала доклад парней, которые должны были нагнать жути людям катарского султана, у меня возникла мысль, что они несколько перестарались. Но ответственный за эту часть операции подполковник Ричард, бывший замначальника разведки одного из корпусов КМП, заверил, что он давно имеет дело с арабами и им нарисовали ту картинку, которая идеально отвечает их менталитету. Я, как обычно, решилась довериться специалисту. Все, что мы делали в Персидском заливе, было частью абсолютно секретной операции, о которой кроме меня, помощника президента по национальной безопасности, директора АНП, командира КМП в полном объеме не знал. Операцию почему-то назвали «Сказки Шахерезады». Даже директор ЦРУ всего не знал. Целью операции было взять под контроль Красное море и Персидский залив, поскольку арабы не давали туда завести флот США, не говоря уж о расположении военных баз, было задумано разместить там части ЧВК, при том, чтобы это они нас попросили. Численность довести хотя бы до 6000-7000, главное построить стационарные хорошо защищенные военные базы с полноценными аэродромами и сооружениями, позволяющими быстро разместить еще хотя бы 30 000 человек с хорошим ПВО и защитой. Пока летела в самолете в Америку, написала несколько песен для траурной церемонии. Парней надо похоронить на Арлингтонском кладбище. Нехорошо думать о прибыли в такой момент, но речь не о деньгах. Наоборот, я решила семье каждого из погибших дать из своих средств по 1 млн долларов. Это дополнительно к страховке, которая была у всех бойцов ЧВК. Юридический отдел займется оформлением для них всех необходимых документов. Церемония похорон прошла очень красиво. Было множество людей. Был вице-президент США, командующий корпусом морской пехоты. Было много речей и оркестр. Несколько каналов снимали процедуру. «Я спело собрался убивать, там быть готов умереть». Эта фраза быстро стала девизом нашего ЧВК. На этих событиях наш фильм «Пираты Антильских островов 20 века» имел огромный успех. Сюжет был прост и незамысловат. Двух подружек, которые служат в ЧВК, плывущих на яхте в свой законный отпуск, под видом береговой охраны останавливают пираты и доставляют на Гренаду. Там они понимают, что это пираты, и начинают сопротивляться, вырываются в город и умудряются связаться со своими. И ЧВК приходит им на помощь, покрошив всех врагов. Оказывается, власть на острове принадлежит пиратам, которые захватили остров и его жителей. Пираты перебиты, жители освобождены. Помогли натурные съемки реальных боевых действий. Роль моей подружки играла Сандра, та девушка, с которой я сошлась в финале соревнований по рукопашному бою. Собственно, вся ее роль на 90% к постановке драк. Спела там сама 2 песни, есть только миг и правила боя. 4-й фильм и снова коммерческий успех. Очередей не было, но залы были практически полные. Вложила 25 млн, получила за год 200. Честно говоря, из 25 млн на рекламу и продвижение фильма потратила 19 млн. Нужно думать, куда девать деньги. На вручение «Оскара» поднялась в вечернем платье. Ведущий спросил, буду ли я его снимать. Нет, это уже будет стриптиз, а в этой передаче нельзя. Да это нельзя еще по одной причине. Это обесценить главную награду ЧВК «Ред Алерт». Я улыбнулась. Неужели у вас в этот раз под платьем нет ничего необычного? Ну разве только пистолет, нож и запасные обоймы. Я приподняла разрез на платье и показала кобуру на бедре. Вы, наверное, только в душ пистолет не берете. Не угадали, беру. А в постель? Джу вон не даст соврать, всегда кладу под подушку. Не могу уснуть без пистолета. Зал вначале замер, потом смех. На этот раз мне дали только 2 Оскара. Жмоты. Штаб Демократической партии. Противник партии действующего президента. Сидит 5 человек, 2 сенатора и 3 конгрессмена. Все председатели комитетов. Только что просмотрели полную версию фильм «Приключения ЧВК в Сомали». 3 опорожнили желудок, 2 просто зеленые. Так их впечатлило отрубание яиц и рук. Голов было только 3. Яиц 17. Рук 131 человек. Она больная на голову. Она же сама с этим согласна. Что мы будем с этим делать? Ничего мы сделать не можем. Нет такого государства Сомали, но так же нельзя. С этого момента прошло 3 месяца. Знаете, сколько было нападений на корабли с флагом ЧВК? Ни одного. Все равно это преступление. Нас растерзают, если поднимем это вопрос. Почему? Все считают деньги. У Америки появился сильный инструмент неформальной, но крайне эффективной защиты интересов Америки. Нам не позволит его ломать, проще нас всех заменить. Это главное. Есть еще, лично я не хочу, чтобы госпожа Пак посчитала меня своим врагом. Почему госпожа? Так называют ее головореза из Ред-Алерта. Не может быть, это факт. Вы представляете, кем надо быть, чтобы держать этих отморозков настолько в узде? Ну тогда зачем мы собрались? Решить, как нам сейчас и потом с ней взаимодействовать? Не понял. Поясни. Сейчас в интересах решения проблем наших спонсоров. Когда мы придем к власти в интересах Америки. Первыми на меня вышли демократы через Смита. Он пригласил меня на ужин в элитный ресторан. Я пришла с Джувоном и тремя охранниками. Смит, зачем вам, госпожа Пак, такая охрана? Когда на ней охраняют не меня, а людей вокруг меня. Смит, я хочу познакомить с сенатором Томасом. Он мой хороший знакомый, но демократ. Это тебя не смущает? Агдан, нет. Для меня люди делятся не на республиканцев и демократов, а на тех, кто платит деньги мне, и тех, кому плачу я. Другой вариант: помогают зарабатывать и мешают зарабатывать. Смит, интересное деление. А твой спутник кто? Агдан, он помогает зарабатывать деньги. Он директор банка Агдан Финанс. И с твоим знакомым, если он поможет мне зарабатывать деньги, мы поладим. Смит, он достоин доверия. Агдан, нет. Смит, что значит нет? Агдан не достоин доверия. Смит, почему? Агдан, жизнь научила меня делить на тех, кому нельзя доверять, и тех, кому нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. Так что я тебя оцениваю по моим меркам высоко. Доверять тебе нельзя, но мы можем сотрудничать, чтобы зарабатывать. И это уже 4 раза получилось хорошо. И очень надеюсь, получится еще. Смит, а ты сама? Агдан, я при всех своих недостатках держу свое слово. Всегда держу. Но того, кто меня обманет, любой ценой достану и накажу. Это вопрос не денег, а репутации. Сенатор, я рад, что мы договорились принципиально. Давайте обменяемся контактами. Когда госпожа Пак со свитой ушла, Смит, как впечатление? Сенатор, странная девушка. Смит, наоборот, очень простая. Никаких розовых соплей. Ты мне, я тебе. Слово свое действительно держит. Моя фирма с ее помощью заработала сотни миллионов долларов. Обманывать себя не позволяет, так и сама не пытается обмануть. Через несколько дней после встречи меня позвали в посольство Катара. Я пришла с большой свитой. Кроме Джувона, был Ричард с нескольким помощниками с тяжелыми дипломатами, набитыми непонятным оборудованием. Было 2 джипа, набитых бойцами ЧВК с автоматами в бронежилетах и касках. Перед встречей я имела долгий разговор с директором АНП, на который он показывал фотографии, давал краткие характеристики людям на фото и объяснял разные возможные варианты беседы. Меня провели в кабинет послу. Там сидело 2 араба, мои сопровождающие остались в приемной. Никто даже пошевелился, когда я вошла в комнату. Отодвинув стул, я села за стол. Посол, госпожа Пак, это Оливье и Ренат. Агдан, добрый день. Мухаммед Али Аль-Магдаши и Халид ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Посол, с чего вы взяли? Агдан, если вы хотите поговорить о делах, давайте пройдем в вашу комнату отдыха, но вначале мои люди проверят ее насчет прослушки и заодно кабинет вашего заместителя, так как его кабинет находится за стеной комнаты отдыха. И давайте говорить по-арабски. Ваш арабский для меня понятнее, чем ваш английский. Мы ежедневно проверяем, а не смешите мои тапочки. У вас для нормальной проверки нет ни подготовленных людей, ни оборудования. Халид кивнул. Вот кто здесь старший. Джамал, мальчик, позови моих людей. Посол покраснел, но нажал кнопку селектора. Я не мальчик. А пусть те, кто считают вас девочкой, забрасывают меня камнями. Открылась дверь, вошел Ричард и поклонился госпожа. Агдан, малыш, проверьте на жучке комнату отдыха и помещения, с которыми у нее стенка. Затем вызови ребят, пусть в каждом проверенном помещении сидит по паре человек. Да и пусть захватит для меня холодильник с пивом и орешки. В сумме нашли 8 жучков, с каждым найденным жучком выражение лиц арабов менялось. Джамал совсем скис и сидел почти в прострации. А если жучки нашли, зачем переходить? А Мухаммед, как министр обороны, ты должен знать, что уже лет 10 как существует оборудование, позволяющее снимать звук со стекол. Ха, откуда ты нас знаешь? А я профессиональный наемный убийца. Я люблю свою работу. Без этого невозможно стать профессионалом. Мы перешли в комнату отдыха. На этот раз все подождали, пока я села на диван, открыла банку пива и надорвала пачку орешками. А вам не предлагаю, поскольку вы правоверные. Слушаю вас, мальчики. Да веди себя достойно, девочка. Больше он ничего сказать не успел. Взяла его за кадык и притянула к себе. А не хами, я уже целых 2 дня никого не убивала. Ис, за тебя, идиот. Уже несколько разведок знают, кто у тебя сегодня собрался. Ха, выйди, Джамал. Когда закрылась дверь, почему несколько, а жучки производства разных стран? Ха, мы хотим объединить Йемен. Что скажешь, госпожа Пак? А мне это не по силам одной. Я могу захватить города на побережье, разбить войска, которые там будут. Само собой, флот и авиация решаема, но в горы я не полезу. Да и с местным населением, что делать? У всех оружие. Ха, для вас это проблема, а это первые 100 человек убить сложно, потом и миллион не проблема. Коль сойдемся в цене, я могу устроить тотальную зачистку, но в горы не полезу и блокировать горы не смогу. Тут 120-150 тыс минимум надо, это если в горы не лезть. Ха, а если лезть, а наемник убивает за деньги, а не умирает за деньги. В горы не полезу. Ха, что предлагаешь? А я беру города на побережье и столицу. Дальше вы сами. Ха, сколько? А мне надо подумать. Провести разведку. Ха, логично. А я проведу разведку. Потом вернете затраты плюс 200%. Ха, 100%. А 200 я не торгуюсь. Ха, ладно. Аванс нужен? А зачем? Когда есть гарантии оплаты. Ха, какие гарантии? Агдан засмеялась и почти мурлыкнула. У тебя 3 жены, 7 детей. Старший в Швейцарии. 2 сыновей в Англии. А вы, Халид ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, спрашиваете, какие гарантии. Правда, смешно. Агдан и ее люди ушли, а Халид все смотрел на закрытую дверь и молчал. Мухаммед не выдержал. Опасная психопатка. Ха, ты прав, конечно, но она именно тот человек, который нам нужен. Она настоящий профессионал. Позови этого сына Ишака Джамала и едим в посольство Саудовской Аравии. Связываться с королем будем оттуда. Мой джип ехал в Анб, остальные машины поехали на временную базу. Я думала, получилось или нет. Пока надо отдать запись разговора директору Анб. Глава 8. Представление для двоих. Арабы позвонили. Разумеется, меня соединили с Халид ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд после почти 3-минутного висения на трубке. Госпожа Агдан, заставляете себя ждать. Не обижайся, малыш. Мне же надо подготовиться к разговору с чужим мужчиной. Там паранджу надеть и так по мелочи. Мы готовы к встрече. Когда вы сможете подъехать в посольство Саудовской Аравии? Разговор пойдет серьезный? Очень. Тогда давайте встретимся в ресторане сказки Шахерезады. Восточная кухня. Постарайся взять минимум, но обязательно захвати шейх Тахглурнун, сын основателя АЭ, занимает пост советника по национальной безопасности АЭС и является главой разведки. Ему будет интересно, и человек он не глупый, еще не профессионал, но уже не дилетант. Не расстраивайся, ресторан дорогой, но я угощаю. Потом в счет услуг включу. К этому шоу мы активно готовились. Даже привлекли сотрудников киностудии. Когда арабы подъехали к ресторану, на входе их встретил хозяин ресторана. Халид недоуменно оглядывался. До звонка он не знал о существовании этого заведения, но то, что это элитный бордель, его люди успели выяснить. Его провели в номер, где кроме увиденного ранее Ричарда и 2 его людей с оборудованием никого не было. У них быстро отобрали телефоны и прочие электронные приборы, включая ноутбук, и поместили в металлический явно тяжелый дипломат. Их одежду проверили на жучки и нашли жучки. Жучков не нашли у Тахглурнуна. Затем открылась дверь и вошли практически их двойники, которые остались в комнате. Потрясенные арабы без возражений переоделись в комбинезоны сотрудников Федерала Экспресс. Через служебный выход вышли и сели в закрытый фургон. Потом куда-то ехали, вышли на аэродром, сели в частный самолет, взлетели. Приземлились через примерно 40 минут. Вышли. Сели в вертолете без окон. Опять куда-то прилетели. Прошли на какую-то военную базу. Спустились в подвал и попали в огромный кабинет, напоминавший командный пункт. Над длинным столом, заваленным картами и фотографиями, стояла, нагнувшись спиной к двери, Агдан в шортах и в коротком топике, явно без лифчика и чулок. Долго репетировали, выбирали точку, одежду, позу. Смотрели фотографии на планшете. Напротив ее был коротко постриженный сухонький старичок в летней потертой полевой форме дивизионного генерала КМП. У них у всех был усталый вид. «Агдан, из-за вас я 3-й день ведрами пью кофе. О том, что у вас затеваются какая-то серьезная заварушка, не знает, только слепой и глухой. Только о том, что именно гадают, но правильная, почти правильная версия тоже обсуждается. Как прошло, Ричард, все по плану, госпожа? А малыш, ты же видел, как умирал твой предшественник?» «Ричард, да госпожа, а если ты тоже меня разочаруешь, малыш, ты будешь ему завидовать. Очень завидовать и достаточно продолжительное время. Ты мне веришь, Эр? Безусловно. Я не подведу, госпожа. А у тебя же недавно родился сын, Эр? Да, госпожа. До этого было два дочери. А поверь, малыш, то, что мне не доставит удовольствия, то, что с ними случится, если ты тоже подведешь меня. Ты же знаешь, вы все моя семья, и я буду защищать вас и заботиться даже ценой своей жизни. Подумай, как можно выиграть нам время, чтобы никто не понял правды. Эр, я приложу все силы. А дружок, такой ответ мне не нравится. Если ты приложишь все силы, а нужного результата не будет, это тебя и твою семью это не спасет. Мне плевать, сколько сил ты потратишь. Мне нужен результат. Свободен, малыш. Агдан вздохнула, протерла явно очень усталое лицо. А проходите, садитесь. Что будете пить? Никогда не понимала, как можно создать эффективную военную организацию, там, где максимальное наказание – потерять работу, а в руководство попадают по праву рождения. Ха, нам чай. А, задали вы работку бедной девочке. Джонни, налей гостям чая. Генерал отошел от стола, взял поднос, поставил стаканы, бросил пакетики. Подошел к кофемашине и, наливая кипяток, спросил: «Г, вам, госпожа, а мне еще кофе?» «Мальчики, у нас о вашем шевелении знают уже все заинтересованные лица». Порылась на столе, достала фотографию и кассетный магнитофон. А вот их встречи в кафе в здании Ан. Они, мягко говоря, не дружат и вдруг сели за один стол. Это запись встречи в Ан представителей Англии и Китая. Они знают, что вы что, то затеваете с моим участием. Мой прокол, что согласилась на встречу в посольстве, но мне в голову не пришла такая глупость, что кто-то будет обсуждать новый секретный проект в стеклянном доме. Вы бы еще на площади сцену бы собрали. Так серьезные дела не начинаются. Ха, вы отказываетесь, госпожа? Глупость, сказал малыш. Зачем бы сюда тащила? Но все надо сделать очень быстро. Два максимум, три дня, потом будет совещание в Ан. Мое предложение. Я захватываю президентский дворец министров МВД и армии, военные базы ВВС и флота. Блокирую связь, захватываю парламент, дальше дело за вами. Лично мне как подарок остров Сокотра и небольшой участок на песчаном берегу теплого моря под отели казино и бордель. Естественно, зона охраняет мое ЧВК. Мне нужно место, где мои парни будут комфортно отдыхать. За небольшой бонус я попробую договориться с парламентом, чтобы проголосовали за воссоединение двух частей страны. И все за каких-то 15 млрд долларов. По поводу связи. Нормальной связи. Сейчас вас вернут в бордель. Позвоните королюне из посольства с обычной почты. Не пользуйтесь мобильными телефонами. Ему предложите перелететь на Ивадзиму на вертолете. Разговор со мной будет через их узел связи. Я, конечно, не вижу будущее, но другого шанса у вас долго не будет. Все обратную дорогу арабы молчали. В борделе, ресторане им отдали одежду и телефоны. Выйдя на улицу, они остановились у случайной почты и набрали стационарный телефон короля Саудовской Аравии. Ждать пришлось почти 15 минут, когда удивленный король взял трубку. «Отец, я умоляю тебя, сделай, как я прошу. Перелети на вертолете на Ивадзиму и свяжись оттуда с госпожой Пак, у нас не так много времени». Когда арабы вышли, книжный шкаф отошел в сторону и в зал вбежали командир КМП и директор АНП. Оба почти приплясывали от возбуждения. «Ка, я немедленно отдам приказ, чтобы два Ивадзимы с двумя батальонами морской пехоты шли в Персидский залив. Д-6 транспортных самолетов сосредоточит в Сицилии, и еще на них будет батальон десанта с бронемашинами. На бронежилеты и каски нанесем логотип ЧВК Red Alert. Уверен, через 6 часов они вернутся». Они ошиблись. Арабы вернулись через 6-5 часов. Король появился на узле связи на Иван-Дзуме через 7 часов. Пока арабы что-то горячо обсуждали между собой, я делала вид, что я в поте лица работаю. Забегали здоровые парни в офицерской форме, называли госпожей, кланялись, я величественно им кивала, называла малышами, я видела, что арабы косились на это представление. Наконец позвали и меня. «А ваше величество, извините за вид, я в своей обычной одежде в своем штабе. Вашими хлопотами я уже нормально не сплю несколько дней». «Король, добрый день, госпожа. А к тому, что вам рассказали, надо добавить, что у Садата был телефонный разговор с Тегераном. Пока с неустановленным абонентом в штабе стражи Исламской революции 2 часа назад, он назначил встречу послу России на четверг». «Король, когда вы будете знать содержание переговоров с Тегераном?» «А надеюсь, завтра. Но это для вас пока мы не договорились, неважно». «Король, а почему такой странный способ связи?» «А ваше посольство — стеклянный дом. Хотите эксперимент?» Вы говорили с вашим послом в течение последнего месяца, вы называете число, я через какое-то время сообщаю, краткое содержание вашей беседы. Король, почему только месяц, а вы меня не интересовали раньше? Король, ваш штаб лучше защищен, а профессиональнее. Вы знаете знание, что цена ошибки – жизнь, очень сильная мотивация при достойной оплате. К сожалению, не все могут короли. А вот и я считаю, что серые схемы эффективнее белых, поэтому и поменяла свою судьбу. Достаточно послужила под командованием дебилов, у которых кроме высокопоставленных родителей есть единственный навык лизания жопы командиров. Я хочу знать подробности вашего плана, госпожа. А мы еще не заключили договор, и те, кто знают подробности плана, всегда находится на казарменном положении без собственных средств связи до окончания операции, без исключений. Ко сколько времени вам нужно на подготовку? А, зависит от оплаты, чем больше сумма контракта, тем быстрее. К если сумеете начать через неделю, сумма контракта 30 млрд и ваша личная доля будет остров Сокотра и два участка побережья по 10 км в Йемене и Ае. А, уважаемый Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдур-Рахман аль-Сауд, умеете вы уговаривать девушек? Один вопрос, сколько времени нужно, чтобы поднять по тревоге войска подконтрольного вам Йемена? Ко, сколько нужно войск? Придется ли им вести боевые действия, а 2500 быстро перебросить на самолетах и 17 тысяч на машинах для расположения в городах в качестве гарнизонов? Боевые действия вряд ли, только борьба с партизанами и поддержание порядка. Мои войска, кроме расположенных на выделенных мне в аренду базах, уйдут. Контакты с горными кланами предлагаю оставить на усмотрение уважаемого шейха Тахглурна, начальника разведки. Насколько я знаю, он имеет среди них неплохие контакты. Ка, что еще нужно от меня? А промежуточные аэродромы для посадки самолетов, гвардейская рота для охраны президентского дворца и офицеры связи в количестве 30-40 человек с рациями и умеющие водить машины? Ко, хорошо. Хасан остается в вашем штабе для связи. Удачи, госпожа. Принц Хасан. 18 часов прошло с того момента, как первый раз появился в штабе ЧВК. На вопрос, где он расположен, госпожа только рассмеялась и покачала головой и спросила то, что я кончил военную академию, в досье написано, но как я учился, нет. В любом случае, судя по вопросу, у нас были разные учителя. Как здесь все отличается от того, что я видел в других местах? Все четко, без лишних церемоний. Все заняты и знают, что делать. Шейха сразу утащили в угол к разведчикам. Я считал, что я хорошо знаю английский, но не понимал и половины слов. Можно сказать, вообще ничего понимал. Госпожа Пак лазила по столу с какими-то шаблонами, что-то приказывала подсчитать. Рядом о чем-то поспорили несколько человек. Затем вдруг госпожа зевнула и сказала: 15 минут оправиться и покурить. Нужен антракт. Вышла во двор. Я пошел за ней. Там оказался спортивный городок. Запрыгнула на турник, начала на нем крутиться. Вдруг к ней подбежал какой-то офицер с конвертом. Она прочитала и быстро пошла в помещение. Никаких приказов никто не отдавал, но все сразу бросились за ней. Госпожа Пак сказала: «Последний рывок, мальчики, в самолете выспитесь. Самолет будет готов через 5 часов. Нам надо понять окончательно, как мы будем действовать, подготовить распоряжение». Я вдруг поймал себя, что даже в мыслях стал называть Пак госпожой. Госпожа и еще несколько человек ползали с какими-то шаблонами по расстеленной огромной карте, и вдруг она заявила: «Значит, так и решим. Джонни, малыш, готовь приказы». Седой генерал сложил карту с пометками, еще какие-то бумаги, поклонился и вышел. Я обратил внимание, что все после получения приказа все ей кланялись, а не отдавали честь. Госпожа в ответ на поклон просто кивала. Небольшое, но существенное отличие от обычной армии. Чувствовалось, что ее любят, уважают и боятся. И все это одновременно. Вообще в ее слове «малыш» по отношению к ее людям не было оскорбления. Мне показалось, что это похоже на обращение учителя к школьникам младших классов. А школьники твердо верят, что их учитель строгий, справедливый и вообще самый лучший. И ставит только справедливые оценки и защитит, если потребуется. Госпожа стала изучать какие-то бумажки, которые она тут же, прочитав, бросала в шредер. Потом все достали и при ней сожгли в ведре. Я задумался о нас во дворце, куда идут бумаги из шредеров. Потом генерал принес большую схему Гаата, которую я изучал в академии, и начал рассказывать. Все слушали, включая меня. Только я подумал, зачем это делается. Госпожа, которая, казалось, не слушала, а что-то набирала на компьютере, при этом совсем не обращая внимания на все вокруг, очень мягко сказала: «Джонни, что за глупые ошибки в столбцах 17, 29 и 44? Пересчитайте, ошибетесь, еще раз накажу». Генерал извинился, свернул и буквально выбежал. Из-за открытой двери раздался его рев: «Из-за вас, дебилы, меня могли пристрелить. Ели в основном бутерброды и пиво. Перерыва не делали. Каждый мог взять с соседнего стола и холодильника. Даже госпожа сама подходила и сама брала. Никаких слуг не было. Даже я не удержался и выпил банку. Кислятина, что в ней находит». Госпожа Пак села в самолет уже в обычной полевой форме, когда она переоделась, и я не заметил. Госпожа шлепнула меня по плечу и сказала: «Бог за 7 дней сделал землю, а нам надо всего лишь из обычного принца сделать настоящего военного. Как думаешь, справимся?» «Справимся, госпожа», — ответил я прежде, чем успел подумать. Она улыбнулась, кивнула и пошла на свое место в самолете. Шейх сел рядом со мной. Когда я его спросила впечатление, он ответил: «Мы дилетанты. Против них мы как дворовая команда школьников против высшей лиги». В душе я с ним согласился. «Агдан, никогда я еще не участвовала в таком продолжительном представлении для двух зрителей. В записке, которую мне принесли, когда я болталась на турнике, было написано, в каких местах диаграммы Галата будут ошибки. Я даже не знаю, что такое это за диаграмма». Генерал великолепно сыграл свою роль. Его крику из-за двери даже Станиславский поверил бы. Я даже сама поверила, что я крутой военный стратег. Глава 9. Йемен. Состояние Халида последнее время можно охарактеризовать одним словом: «Я сплю». Сразу после приземления все дружно побежали марш-бросок, причем бежали все, включая госпожу и генерала. Каждый вначале нес свои вещи. Уже через милю он выдохся и начал отставать. К нему подбежал госпожа Пак, почти без видимых усилий подхватили его вещи и побежала дальше. Он и шейх пришли без вещей последними. На берегу стояли одна лодка «Зодиак», загруженная вещами. Еще две лодки шумели моторами, двигаясь к бросившему в море якорь кораблю. Остальные, оказывается, к нему плыли сами. Обогнав на лодке плывших, их лодка пришвартовалась к кораблю и с помощью крана быстро поднялись на палубу. К ним подошел моряк, на жилете которого было написано «Red Alert», и предложил взять их вещи, пройти в их каюту. Хадид обратил, что поднявшаяся на палубу после заплыва Пак взяла свою сумку сама и уверенно пошла явно по знакомому ей маршруту, на ходу переговариваясь со всеми встречными членами экипажа. Она явно помнила их всех по именам. Вместе с шейхом они зашли в маленькую каюту с двухъярусной кроватью. Провожатый сказал, что у них 10 минут разложиться. Потом он проводит их на брифинг. Опять все не так: слуг нет, туалета в каюте нет, а он вообще-то принц. Шейх все воспринял спокойнее. После брифинга, на котором он задремал, опять какое-то непонятное совещание. Потом ужин и сон. Утром их подняли на зарядку, которая обязательно для всех. Госпожа Пак была на зарядке вместе со всеми. Потом к ним прикрепили какого-то сержанта для ускоренного курса молодого бойца. После занятий на совещание и планирование. Потом опять тренировки. Через 4 дня на корабль приземлился вертолет отца. Король прилетел не один. С ним был командир роты гвардейцев, 2 командира отрядов наблюдателей, командующие ВВС и ВМФ. «Ко, рад встретиться с вами лично, госпожа Пак, а аналогично, ваше величество. Пройдемте, ваше величество, пойдемте в командный центр, туда идете только вы. Командующего ВМФ и охрану проводит в кают-компанию. Командир батальона десанта ведет к себе гвардейцев и наблюдателей. Определить порядок размещения на десантных кораблях командира ВВС берет командир авиагруппы. Согласовать порядок взаимодействия. Исполнять». Развернулась и показала королю направление движения. Как ни странно, арабы без разговоров согласились. Честно говоря, все время на корабле я писала песни, сценарий фильм, который назвала «Сокровище пустыни», суть которого сводилась к тому, что женщина-врач, волонтер и археолог лечит бедных кочевников. Они находят сокровища в заброшенном городе в пустыне. В Йемене брошенных городов реально много в пустыне. Наталкиваются на повстанцев, которые борются со злым султаном. Потом просят помощи ЧВК, и все спасены. Конечно, мыло, но затраты маленькие, деньги, надеюсь, принесет. Теперь надо вновь изобразить крутого военачальника, но я же актриса. К тому же роль на час, максимум 2. В беседе король тоже рассказал много интересного и принес контакты с многими видными деятелями, которые не совсем были согласны с деятельностью президента. Он считал, что личное присутствие Хасана позволит многим принять правильное решение. А один мудрый человек сказал, добрым словом и револьвером можно добиться больше, чем добрым словом. Воистину мудрые слова. А вы составляете список таких людей, а ваш сын с несколькими гвардейцами и моими людьми собирает их семьи и переправляет их на мои корабли. С одной стороны, это обезопасит семьи полезных людей, с другой поможет им принять правильное решение. У них всегда будет возможным позвонить близким и утешить их. А нет, мобильная связь в городе работать не будет. Придется им поверить вашему слову, переданному устами вашего сына. Не буду же я ему говорить, что сотрудники АНП, одетые в форму ЧВК, привезли кучу оборудования для глушения всей связи в нескольких городах, включая столицу. Ко, это мудро. Могу я получить подобное оборудование? А нет, я его не произвожу. Умные люди всегда могут договориться, и если оплата будет достойна, а цель будет благородна, мои люди помогут вам, если вам потребуется подобное. Ко, могу я поговорить с моим сыном? А, конечно, но рядом с вами будет сотрудник моей контрразведки, знающий арабский, чтобы ваш сын по молодости и неопытности не рассказал вам то, что до окончания операции является секретом. Я очень извиняюсь перед вашим величеством, но лицо этого сотрудника будет закрыто шлемом и балаклавой, и он будет с модификатором голоса. Не могла же я ему сказать, что этим человеком будет начальник отдела АНП, которого он мог видеть раньше. Ко, вы мне не доверяете? Аглан, у тех, кого вы называете неверными, есть пословица: береженого Бог бережет. Халида сейчас приведут. Сильно хромая вошел изрядно помятый Халид с синяком на скуле. А я же просила по лицу не бить. 10 плетей тому, кто сделал, и 5 сержанту Боже, что я несу. Ха, госпожа, это только моя вина. Прошу простить. А малыш, запомни еще одно правило. Настоящий командир не изменяет своих приказов. Он не может болтаться, как говно в проруби. Командир, выполнять мой приказ немедленно. Бегом. Офицер, приведший Халида, поклонился мне, развернулся кругом и побежал, и чуть не врезался в пришедшего в нашей форме, бронежилете и шлеме с надписью «Ред Алерт офицер АНП». «А я вас оставляю, мальчики, у меня много дел». Пак кивнула и вышла. «Косынок, что с тобой сделали?» «Ха, я прохожу ускоренный курс молодого бойца. Как выяснилось, по словам госпожи, я или учился в самой отстойной военной академии в этой части галактики, или все время учебы потратил на мастурбацию». И она права. Человек в форме и шлеме вытянулся и сказал: «Госпожа никогда не ошибается». Король с удивлением посмотрел на них обоих. «Ха, у меня все нормально, мне надо идти, у меня сейчас занятие по тактике уличного боя». «Человек в форме, давайте я провожу вас к вертолету». Операция прошла без сучка и задоринки. Мы целыми захватили базу флота со всеми кораблями, 4 катера, тральщик и 2 фрегата, и оба аэродрома. Стрельба была только во дворце президента. Заседание парламента транслировали по телевидению. Я вышла на трибуну парламента в военной форме с оружием в кобуре. Хочу сообщить вас о радостном событии, отдающем маленькой горечью. У вас есть возможность принять историческое решение и, наконец, объединить свой народ в границе одной страны. Уверена, весь народ Йемена будет вам благодарен. А где предыдущий президент? Он заболел и потерял голову. Совсем потерял. А наши семьи? Мы не можем с ними связаться. Они на моих кораблях, и если вы примите верное решение, им ничего не угрожает. Уважаемый Халид ибн Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд может это подтвердить. К трибуне подошел человек с автоматом в форме ЧВК. Человек снял шлем, и многие его узнали. «Госпожа всегда права», — рявкнул он. «Предлагаю не делать бесполезных глупостей и дружно принять единственно правильное решение. Разговор принца и короля. Ты возмужал, сынок. Сильно изменился. Госпожа сказала, что я пока заготовка военного. Было мало времени. Ты многому научился. Я за 3 недели узнал больше, чем за 5 лет в американской академии. Тебе очень повезло, сынок. Ты понял, к чему надо стремиться, и установил с госпожой Пак неформальные отношения, что тоже очень полезно будущему королю. Надо посылать к ней на обучение наших руководителей разведки, контрразведки и армии. У них действительно другой уровень подготовки. Главное, у них другая форма мотивации, которую мы не можем себе позволить. За ошибки отвечают жизнями, причем не только своими, и назначения на командные не обусловлены наличием высокопоставленных родственников, чего, что уж скрывать, ты уже совсем взрослый, трудно реализовать в регулярной армии любой страны. Заседание глав государств Персидского залива. Все внимательно слушали доклад принца Халида ибн Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауда. Он рассказал о событиях, участником каких был последнее время. Честно рассказал свои впечатления. Потом посмотрели фильм об операции. Запись с выступлением госпожи Пак в парламенте. Просто невероятно. Минус 3 дня и все. Фактически меньше суток. Остальное время ушло на ввод наших войск. Невероятно высокая эффективность. Даже армия США на такое не способна. Очень продуманный лидер. Даже в мелочах. Я тоже никогда не обращал внимания на бумагу из шредеров, а тут сжигают при ней. И конверты, как я понял, сама вскрывает и сама читает. Уверен, не все, а только те, которые с секретными донесениями. Вот что значит хорошая разведка и планирование. Да эпизод с организацией связи нашим уважаемым председателем очень показателен. Количество жучков, найденных в посольстве, впечатляет. Госпожа Пак права, многие посольства, стеклянный дом. Переговоры надо проводить в помещениях без окон, за всеми стенами которого дежурят верные люди. Показательный и очень хороший пример. Принц Хасан говорит, что за 3 недели в ЧВК научился большему, чем за 5 лет в академии. Нужно расширить сотрудничество с этой ЧВК. Это оказывается дешевле и намного эффективнее, чем собственные армии. Ирак не решился даже осудить. Иран тоже отреагировал весьма вяло. Я тоже за расширение сотрудничества с госпожой Пак. К. Глава 10. Освобождение заложников в самолете. Мы досняли эпизоды фильма, и я отправила материалы фильма и написанные новые песни, киход для монтажа и прочего. Созвонилась со Смитом и договорилась про организацию продвижения и проката нового фильма. Пришлось задержаться для подписания рамочного договора между ЧВК Red Alert и организацией стран Персидского залива. По совету Анпы с их помощью готовили фокус, чтобы дополнительно впечатлить арабов. Мы даже его репетировали. С помощью завербованного АНП сотрудника дворца, я должна была из серебряного кубка сделать шарик и оставить его им на память. Мне самой понравилось. Только надо не забыть, что я не такая крутая на самом деле. В жизни получилось все равно по-другому. На банкете после подписания соглашения, там была только одна женщина, я. Кихо прислал СМС Бжувону через минуту после того, как мне незаметно заменили кубок, что случилась страшная катастрофа, и он очень просит очень срочно позвонить, когда мы сидели на банкете. Я извинилась и попросила прощения, мне нужно срочно позвонить. Пока кто-то из присутствующих спросил, почему у меня нет своего мобильного, я ответила, что хороший хакер без проблем может отследить местоположение, зная номер. Кихо говорил в истерике. Его жена и дочь были в самолете израильской авиакомпании, который захватили террористы и направили его в Уганду. Сообщили по новостям. Вскочила и сжала кубок в шарик. Все замерли как в стоп-кадре, метнулась по комнате как хищник. Если бы был хвост, он метался бы из стороны в сторону. Снова подняла телефон. «Слушай внимательно. Успокойся, все будет хорошо, я тебе обещаю. Ты знаешь, только я имею право делать что? То плохое с моими людьми и их семьями. Иди в консульство Израиля, объясни ситуацию, пусть дадут контакты для связи. Передай контакты в мой штаб, обязательно со стационарного телефона, лучше всего из автомата». Набрали номер на телефоне. Минус 2 взвода спецназа, 4 легких джипа с пулеметами и 4 байка на десантной платформе с парашютами, 5 снайперов, 2 миномета и 5 гранатометчиков и 2 переносные зенитные установки. Мое снаряжение в транспортный самолет и за мной. Отслеживать угнанный самолет. Ваше Величество, прошу вашего разрешения на посадку самолета на аэродром и пусть меня проводит. Хасан лично отвез нас к Бжувонам на аэродром. За нами увязались журналисты. Машины заехали прямо на взлетную полосу за 10 минут до посадки моего транспортника. Бжувон пытался увязаться со мной, но я пристегнула его наручником к машине. Поцеловала его и провела ладонью по его щеке. Ты же знаешь, я не прощу себе, если с тобой что, то случится. Хасан, отвези его, пожалуйста, на Ивадзиму. Вскочила в самолет и мы сразу взлетели. В это время присутствующие на банкете шейхи и султаны передавали друг другу сделанный на их глазах серебряный шарик. Какой у нее был яростный взгляд, прямо мурашки по коже. Какая ярость была на ее лице, прямо тигр в клетке. Но как быстро она взяла себя в руки. Решительная и очень сильная женщина. Не хотел бы я был ее врагом. В гареме ей тоже делать нечего. Может позвонить нашим друзьям. Не стоит, давайте посмотрим, что получится. С ней надо дружить. Мы приняли правильное решение. Зазвонил телефон, король взял трубку и поставил на громкую связь. Ха, госпожа улетела одна. К одна, ха, его госпожа пристегнула к машине наручниками и попросила меня отвезти его на Ивадзиму. Он сейчас пинает машину и плачет. Ка, выполни просьбу госпожи Пак. Слетай с ним и попроси их установить связь между их штабом и нами. Мы согласны им выделить отдельное здание для организации пункта связи, понятно, за наш счет. Сообщи, что мы готовы оказать любую посильную помощь. Правильное решение, Кихо. После разговора с Агдан Кихо успокоился. Сразу поехал в еврейское консульство. Не просто так он много лет проработал главным менеджером в крупном агентстве. Он умел общаться с разными людьми и мог настоять на своем. Телелев оперативный штаб. С нами срочно связались из консульства Лос-Анджелес и просят дать наши контакты для связи со штабом ЧВК Ред Алерт. Они с ума сошли? Зачем? Там история как в кино. В самолете были члены семьи человека, который давно работает на госпожу Пак, и она сказала, что все будет хорошо. Только она имеет право что-то делать со своими людьми и их семьями. ЧВК, конечно, сильная организация, и их операции впечатляют, но здесь совсем другое. Так, давать телефон? Дайте. Вдруг что-то будет полезное. В самолете связались с АНП. Получили все расклады. Самолет захваченный. Самолет заходил на единственный международный аэропорт Кампалы. АНП обеспечили информацию со спутника о том, что происходит. Амин решил сделать шоу, и посадку снимали СМИ. План был прост. Выбросить десант на небольшом расстоянии от аэропорта, на котором базировались все ВВС страны. Затем на машинах и мотоциклах врываемся, захватываем единственный радар. Посадка нашего самолета. Захват здания с заложниками. Следующим этапом заправить пассажирский и наш самолет. Вывести заложников. В это время наши бойцы нейтрализуют ВВС и обстреливают из минометов казармы. Все получилось, но с одним дополнением. Когда мы ворвались в двухэтажное здание с заложниками, так оказался Амин и журналисты. Освобождение заложников получилось практически в прямом эфире. Амина быстро разоружили. Всех остальных солдат и террористов застрелили. Деморализованного Амина потащили со всеми. Когда мы вышли на улицу, пассажирский самолет уже заправляли. Семье Кихо нашли и повели в наш самолет вместе с двумя ранеными террористами. Вокруг шла стрельба. Угандийские солдаты проснулись. Хорошо, что у них было мало техники. Наш самолет заправили. Ребята быстро забегали в самолет. Ко мне подогнали заведенный мотоцикл, развернутый в сторону самолета с включенными моторами. Я села на мотоцикл, развернутый в сторону самолета, и направила пистолет в голову Амина и заорала во все горло. Прекратить огонь, мы уже уходим. Потом я его отпущу. Огонь стих. Ребята забежали в самолет, который начал разгоняться. Оперативный штаб Тель-Алев. Организация стран Персидского залива. Командный центр Иван Дзимы. Места разные. Картина одна. Люди смотрят на экране, как девушка на мотоцикле влетает в взлетающий самолет. Самолет отрывается от земли и исчезает в небе. Как она это делает? Звонок в оперативный штаб в Тель-Алев с абонента, который не удалось определить. Самолет с бывшими заложниками в воздухе, встречайте, дальше сами. Репортаж был информационная бомба, которую показывали по всем каналам всего мира. Когда наш самолет сел в США, в Вашингтоне, нас встречал почетный караул морской пехоты, множество журналистов и огромная толпа. Кихо встретил меня большим поклоном. Он обнял свою семью и, встав с поклоном на колени, сказал: «Госпожа, я ваш преданный слуга до конца жизни». Дальше было много всего. Меня даже вызвали объеденное заседание Сената и Конгресса США. Любят американцы яркие шоу. Мне даже дали новое звание. Теперь я бригадный генерал КМП. Я знаю, что это лютый трэш. Снова организация стран Персидского залива. «Добрый день, уважаемые, я хочу вам дать послушать интересную пленку», — сказала и включила магнитофон, который мне дал директор АНП. «Уважаемый шейх, можно попросить вас просто сэкономить мне время? Я буду вам признательна, если вы не будете омрачать нашу дружбу и дадите мне контакты друзей, которым вы собирались позвонить. Вы же понимаете, нельзя прощать оскорбление. Госпожа, произошло досадное недоразумение. Никто не хотел вас оскорбить. Лучше бы мне плюнули в лицо. Это покушение на дело моей жизни. Вы все знаете, настоящую преданность нельзя купить за деньги. Люди не будут преданы тому, кто не защищает их и их семьи. Как мы можем это компенсировать? Головами тех, кто виновен. Из уважения к нашему сотрудничеству, я не буду трогать их семьи. Но они мне нужны живыми, чтобы я могла их расспросить перед их смертью. Зачем живыми? Как я еще узнаю, что это они, а не просто отрезанные головы посторонних людей? Молчание. Мне не нужны руководители, достаточно организаторов конкретной акции. Можно организовать вашу встречу с руководителями организации освобождения Палестины. Зачем они мне? Мне нужны организаторы акции. Нам нужно подумать. Я буду на узле связи. Там же без Агдан. К я хочу сказать, что королевство в любом случае будет наращивать сотрудничество с такой эффективной организацией, как ЧВК Red Alert. Катар тоже. Мы не можем отказаться от ее услуг, учитывая наших соседей. И госпожа Пак права, люди не будут преданы тому, кто не защищает их и их семьи, поэтому она пойдет до конца, учитывая ее характер. К тому же она их все равно найдет, с нашей помощью или нет. Руководители ей не нужны, а исполнители все равно расходный материал. Ко все согласны? Тогда я пошлю своего сына Хасана. Когда Хасан на вертолете подлетал к пункту связи, он сильно удивился. Это была практически маленькая военная база, окруженная двумя рядами колючей проволоки. Он сильно удивился. Когда они садились, стволы башенной зенитной установки следовали за ними. Дальше стояла башня со стеклянной будкой, оборудованная кондиционером. От базы к шоссе шла асфальтовая дорога, вертолетная площадка, на которой стояло два вертолета. К вертолету сразу подъехал бронированный джип, из которого вышел человек в камуфляже и бронежилете. Он открыл Хасану двери, и они быстро въехали в один из ангаров. Служащий ЧВК открыл Хасану двери, они по ступенькам куда-то спустились. Открыл двери, пропустил принца в небольшой зал, где за столом с компьютером сидела госпожа Пак и что-то набирала на клавиатуре. Она сразу погасила экран, встала, рукой сделала универсальный знак «Молчи», подошла к двери, закрыла ее на засов и повела Хасана к противоположной стене, где открыла еще одну дверь, которая вела к лестнице, где они спустились еще к одной двери, которую она открыла ключом, висевшим на цепочке, закрепленной к ее поясу. Там была небольшая комната с пробковыми обоями. Еще стояло несколько мягких кресел, холодильник, кофемашина и один телефон без циферблата. На стене висел экран, который сейчас показывал лестницу, по которой они спускались. Другая половинка экрана показывала ангар, в который он заехал. Он заметил, что камера была направлена на дверь, за которой была первая лестница. Пак взяла какой-то прибор, поводила вокруг него, покачала головой, достала его мобильный телефон и какую-то белую клипсу. Открыла дверь какого-то ящика и положила все туда. Когда закрыла крышку, сказала: «А разве, когда ты учился в академии, у вас не было предмета методы защиты информации?» «Ха, нет». «Ха, мы решили». «А я слышала». «Пиво будешь?» «Ха, нет». «А я уже знаю, что террористов готовили на базе в Омане. Оружие было упаковано вместе с обедом. Тех, кто это сделал, в аэропорту уже упаковали, и они летят в Америку на одну из моих баз. Мне нужно разрешение без шума разобраться с базой в Омане. Султана я не трону. Я не хочу с вами ссориться, но боюсь, что меня опередят. ЦРУ и Моссад гораздо более сильные и лучше оснащенные организации. Мое преимущество – только более преданные люди. Я не хочу его терять. Один мой десантный корабль уже недалеко от берега Омана. Но ради вашего Аллаха, сам купи одежду, упакуй в сумку и не выпускай ее из рук. Останови на улице какой-нибудь рефрижератор, загоните его во двор, окружите охраной и войдите вовнутрь с отцом и султаном Омана. Потом позвони и скажи, если согласны, одну фразу: допустим, бабушка приехала. Я все равно разнесу эту базу, если, конечно, меня не опередят, но лучше сделать это с вашего согласия. Но ты понимаешь, если вы согласитесь, не надо делать глупостей, пытаясь предупредить их по рации или телефону. Я все равно узнаю. Достав из ящика телефон и отдав его Хасану, я проводила его до вертолета. Затем зашла в комнату, в которой сотрудник АНП смотрел мое с Хасаном шоу, и мы начали безудержно ржать. Вот где настоящее шоу. Хасан сделал все, как я ему сказала. Единственное дополнение – все трое меняли одежду в поставленной большой палатке, которую он купил по своей инициативе. После рассказа Хасана: «Король, я чувствую себя ребенком из песочницы, который решил поиграть со взрослыми. Надо соглашаться». «Султан, я согласен с тобой, уважаемый. Надо соглашаться». «Король, надеюсь, ты не будешь делать глупостей. Нам не надо злить уважаемую госпожу. Ее помощи и консультации невозможно переоценить». «Султан, я все-таки не идиот». «Король, первое, что сделаешь после звонка, сожги одежду, в которую мы были одеты, и просей пепел. Второе, оборудуй в одном из подвалов дворца такую же комнату, что ты видел. Пусть все работы ведутся под твоим личным надзором». Удивительно, но в сожженной одежде при просеивании пепла Хасан нашел остатки какого-то электронного устройства. Когда он сказал это королю, тот сказал: «Сам Аллах послал эту госпожу. Когда доделаешь комнату, уговори ее прислать своих специалистов, чтобы ее проверили». После звонка Хасана на меня снова просто напал ржач. Я даже сползла с кресла на пол и дрыгала ногами. Лагерь мои ребята разнесли. Десант вытащил оттуда все бумаги и электронные устройства, которые сумел найти. Глава 11. Учеба принца. Хасан упросил меня дать своих людей проверить оборудованную во дворце комнату для переговоров. В оплату я уговорила его помощь со съемком фильма, в котором мы использовали снятые нами и журналистами кадры освобождением заложников из самолета. Фильм назвала «Сердце командора». В некоторых сценах, снимавшиеся во дворце, в котором происходили некоторые события, на аэродроме и в Адзиме он сам тоже снимался. За участие в съемках наглый Джу Вон потребовал себе право обнимать меня, опуская свои наглые руки на мое попу. Наглый мажор, но пришлось согласиться. При проверке ничего не нашли, на самом деле сами подложили. При разговоре с королем, я притушила их энтузиазм, а какое-то время послужит надежным убежищем при двух дополнениях. Каких, а нужно оборудовать комнату для переодевания при входе. Всю одежду, все драгоценности снимать, переодеваться в одежду, которую покупает сам Хасан в случайном магазине. Казачьем, мы поменяли почти весь штат обслуги дворца. А и сколько человек обслуживает дворец? Ка точно не знаю, примерно 2000. А спорим на желание, что мои люди найдут жучки в вашей одежде? Ка не может быть, я согласен. Хасан, разбейте, а позовите моих людей. Один из сотрудников Ричарда нашел 2 жучка на короле и 1 на Хасане. Пригодилось юношеские занятия у фокусника и домашние заготовки. А малыш, посмотри на них, кто производитель. Ричард, госпожа, 1 производство Израиля, 1 США, 1 Тайваня. К Тайваню зачем это надо? А я уверенно поставил агент арабской разведки. Тайвань просто производитель. Не удивляйтесь, ваше величество, при таком количестве обслуги это неизбежно. Хасан был в моем штабе. Там нет посторонних и убираются в нем сотрудники штаба не из-за желания сэкономить. Да забыла, про уборку. Пусть слуги там убираются голые обязательно в вашем присутствии или вашего наследника. При этих условиях 2-3 месяца можно надеяться сработает. Ка почему? А место неудачное. Уверена, что уже все заинтересованные люди про него знают. Вы же не ликвидировали строителей. Значит, закладки вопрос времени. Ка госпожа, я проиграл спор, но рискну высказать желание, которое хотел загадать. Возьмите Хасана на стажировку хотя бы на месяц, и я буду вам должен 2 желания. А, хорошо, но желание будет 3. Ка согласен. Оно он должен будет делать все, что я ему скажу. Иначе в этом нет смысла. К сожалению, я могу его тренировать, только когда буду здесь в районе Персидского залива. Это примерно 10 дней. Ка согласен. А одно желание я могу заказать сейчас. Разрешите ему пить продукты из яблок. Это не запрещено Кораном. И Хасан, у вас есть любимое животное небольшого размера? Ха, есть кот, возьми с собой. Ка Хасан, делай, что тебе будут говорить, пей напиток из яблок. Госпожа, у вас еще есть 3 желания. Это не считается. Сели в вертолет и прилетели на территорию строящейся базы отдыха. Забор и несколько зданий и причал для яхт были уже построены. Надо реализовывать спектакль, разработанный лучшими психологами Колумбийского университета. А когда начнем обучение? Пошли в бордель, выберешь себе девушку. Ты помнишь, ты должен меня слушаться. Выбрали девушку и пошли в баню. В парную я вначале вошла голая, как и девушка из борделя. Джу Вон нахмурился, выбежал из парной и занес простыню. Я в нее закутался и показала ему язык. Вышли из парной и искупались в бассейне. Сели за стол, и я заставила Хасана выпить стакан кальвадоса. Затем достали кошечку и поиграли с ней. Позвонил внутренний телефон. Госпожа, яхта готова. Все пошли одеваться. Я сказала Джу Вону, возьми девушку и идете соберите вещи. Мои тоже возьми. Потом идите к причалу. А теперь вступительный экзамен. Убей кошку. Ха, что? А правильно было бы, чтобы ты снял с нее шкуру живой, но это ты сделать точно не сможешь, поэтому просто задуши. Так как у нас ускоренный курс, я сама накину ей петлю на шею. Возьми конец веревки и тяни. Честно говоря, перед этим выпила волшебную таблетку, иначе бы я это точно сделать не могла. Хасан с ужасом на лице потянул конец веревки. Когда кошка умерла, Хасана вырвала. Я дала ему стакан кальвадоса, который он выпил залпом. Повела его за собой. Мы вышли на пирс и сели на маленькую яхту. Когда мы отошли так, чтобы не было видно берега, к нам подлетел вертолет, с которого спустились 3 копии моя, Хасана и Джу Вона. Мы поднялись вместо них и улетели. Через 8 дней мы вернулись на вертолете. Во дворец вернулся совсем другой человек. Король с сыном сразу уединился в секретной комнате. Ка рассказывай, Почему ты так изменился? Рассказ Хасана. Он рассказал, что было, пока он не сел на вертолет. На Ивадзуме их поселили рядом. Оказывается, в каюте Пак единственное отличие – наличие в углу каюты маленькой стеклянной душевой, и в своей каюте она всегда убиралась сама. Еще в каюте стоял синтезатор. С ним активно занимались, сразу после общей зарядки, в которой участвовали все свободные от вахты, включая госпожу. Наибольшее впечатление на него произвело три эпизода. Эпизод 1. На палубу из трюма подняли полтора десятка человек с мешками на голове, подвели к борту. Привязали к ногам какой-то груз и выбросили за борт. Живыми он не знал, что это был просто фокус. Больше всего его поразило полное спокойствие всего экипажа. Когда он спросил своего инструктора, что произошло, тот равнодушно повел плечами и сказал: «Строители, филиппинцы, выполнили свою работу и получили расчет». Эпизод 2. Они с Джувоном спустились в трюм. Там собирали пластиковый прозрачный куб, внутри которого стоял стол и два шлема наподобие водолазного, связанные между собой широким шлангом. В куб вошла Пак и еще какой-то человек, они сели напротив друг друга, одели шлемы на головы, посидели, явно общаясь полчаса. Неизвестный отдал госпоже какой-то пакет, в котором был диск и несколько листов текста. Когда они вышли, Пак порвала листы, сожгла в ведре, пересыпала пепел в пакет, потом вышла на палубу и развеяла. При этом выражение лица у нее было очень мрачным. Эпизод 3. Опять стеклянный куб, в котором Пак снова общается с каким-то человеком. Он передает ей какие-то диски. Через час на корабле объявляется брифинг. В зале сидит около 50 разных человек. Некоторых Хасан видел первый раз. Что его удивило, стояло несколько камер и их снимали. На его вопрос инструктору, тот ответил: будет фильм, который покажут всем членам их организации. Больше он сам ничего не знает. Госпожа Пак говорила очень ласковым и нежным голосом, от которого почему все присутствующие здоровые мужики бледнели и пытались казаться меньше. Джувона среди собравшихся не было. «Мальчики, хочу вместе с вами посмотреть криминальные новости», — включила экран, на котором передавали криминальные новости. Диктор рассказывал о том, что была зверски убита семья доктора медицины Рамириса С. Убита была его жена и двое детей. Сам доктор со следами многочисленных прижизненных пыток обнаружен в ванне. В конце была фотография мужчины-латиноамериканца средних лет. Пак нажала кнопку на ноутбуке. «Никто из вас его не знает». Молчание. Агдан мурлыкнула. При этом даже сам Хасан почувствовал ужас. Люди рядом просто сжались. Всего-то включили на мгновение инфразвук. А какой эффект? «А ты, Томас, разве не этот симпатичный при жизни доктор лечил твоего сына?» Один мужчина попытался вскочить и достать оружие. С оружием были все, даже сам Хасан. Раздалось три выстрела подряд, и он упал с прострелянными локтями и коленом. Хасан даже не заметил, как в руках госпожи появился пистолет. Резко запахло порохом и кровью. Интересно, что все дернулись в сторону от мужчины, никто не пытался его остановить. Мужчину подняли и привязали к стулу скотчем, который госпожа бросила им. «Томас, хочу тебя утешить, сердце твоего сына болело от лекарств, которыми кормил его кузен твоей жены».